Глава 30. А вы не ждали, а мы приперлись. Когда я ушла, Арсений попереживал, но попытался выспаться. Сну мешали солнце и звуки улицы. Все словно нарочно сговорились. Играли вопящие цыганята, орали воробьи, гавкали собаки. На крышке предприимчивая ворона пыталась проковырять дыру в шифере. «Поймаю, уши оборву», — заорал Арсений. Ворона плюнула на глупую затею и улетела. Накрыв голову подушкой, Арсений провалился в сон. Часто просыпался, но вставать не хотелось. Хотелось лежать, так часами ничего не делать, ни о чем и не думать. Забыть про номер телефона. Проклятые бомжи, проклятые гопники, которым не нравятся проклятые бомжи. И черт дернул ее отца выйти в такой неподходящий момент. Хотя, блин, я бы тоже не смог смотреть, как кого-то убивают. Жаль, что пистолет левый. А так... Предупредительный выстрел, и все дружно побежали, или наоборот, подбежали, отобрали пистолет и каюк Робин Гуду. Хоть бы ее отец побыстрее поправился, и она вернулась, подумал он и перевернулся на другой бок. Уснул, увидел во сне мертвую Олю, которая тянула к нему грязные тонкие руки и шевелила лиловыми распухшими губами, из которых вместо слов выбрались сочные белые червяки. Долгий бесцеремонный звонок заставил его проснуться. «А-а-а!» – заорал Арсений и вскочил. Пробуждению подверглась лишь двигательная часть его тела. Та, что заведовала мозгами, не спешила включаться в процесс. Босые ноги привели к двери, рука машинально открыла задвижку, и перед мутным взором предстал кто-то сильно смахивающий на артиста Пореченкова. Настолько сильно, что Арсений мигом стыдливо юркнул за дверь. В таких трусах только слепых... «Бомжих слабовознять!» — оглушительно пророкотал гость и нагло ввалился в помещение. «Ну не дрейф, показывай свои хоромы!» Гость уже топал по дому, а недоумевающий Арсений опрометью кинулся к двери, намереваясь закрыть ее. Пару попыток ни к чему не привела. «Че за хрень такая?» — рассерженный Арсений привалился к двери плечом. И тут увидел ногу, обутую в видавшие виды армейский ботинок. Сначала он решил, что это я вернулась. Отвалился от двери и выглянул. «Ты кто?» На крыльце стояла мелкая, бесцветно-белобрысая девица, из тех, на которых даже в период гона озабоченные самцы не обращают внимания. Черные потертые джинсы, покоцанная косуха, тряпочный рюкзачок за спиной, была бы банка Яги в руках, вылитая говнотелка. «Привет, привет!» — резко сообщила девица, плечом оттерев Арсения. «Эй, где ты там запропастился?» Словно кипяток ошпарила мысль о сокровище, необдуманно оставлено на самом виду. Арсений уманулся в гостиную и успел сгрести телефоны и записи со стола, пока до них не тянулись незваные визитеры. «Спрятать-то куда?» Самым надежным показалось нырнуть под диван, что он и сделал. «Ты чё, малой, жопой светишь? Вот зайдёшь к человеку в гости, а он зад выставляет, наводит на размышления, как думаешь?» Арсений молча выбрался с пыльными носками в руках и принялся яростно натягивать их на ноги. «А эту зачем пустил?» – взревел гость на белобрысую в берцах. Девица презрительно хмыкнула, но отвечать не посчитала нужным. «Нет, ты только посмотри на него, снова жопу нам показывает». «Да я тут тапок ищу», — выдвинул Арсений, не обращая внимания на очевидный факт присутствия тапок перед диваном. «Ну-ну, ищи, может, и отыщешь пару-тройку земляных червяков». Злясь на всю ситуацию в целом, Арсений понял — сокровище придется перепрятывать. Чуть позже, когда он выяснит причину явления гостей и выставит их в освояси. «А кто вы, собственно говоря, такие?» — с вызовом спросил он. «Портки надень», — девица бросила в Арсения его же шортами. «И футболку, что ли? А то с таким дерсом только народ пугать». Застегивая молнию, Арсений мелкими шажками начал отступать в угол, явно опасаясь незнакомцев. «Вы не ответили. Кто вы и что вам от меня нужно? А может, вы просто адресом ошиблись? Вы куда шли?» Что-то было в этой парочке такое, чего стоило испугаться, хотя оба гостя были явно сами по себе, отдельно друг от друга. Тот, что двойник Пореченкова, при кажущемся добродушии, выглядел потенциально опасным. Он напоминал таран для вышибания крепостных ворот. Или клещи зубодерные. А девчонка, та просто наглая сука. Им обоим что-то было нужно. Улучив момент, Арсений резким усилием воли перенастроил зрение. То, что он увидел, привело в шок. В теории каждый из нас может увидеть своего ангела. Один раз и только перед смертью. По-честному, Арсений предполагал, что перед ним именно посланники оттуда, и ему вскоре придется умереть. Насчет умереть вопрос оставался неясным, но гости ангелами не были. У них были обычные тела, без признаков болезней, в остальном людьми они не были. Про такое бабка не предупреждала. Девица подошла совсем близко, Арсений моргнул, как в калейдоскопе замелькали образы. Мужчин, женщин, молодых и старых, всяких, миллион лиц. И все они принадлежали этой белобрысой дряни. Дрянь улыбнулась и дунула Арсению в перепуганное лицо. Опомнившись, он уже более спокойно повторил свой вопрос. «Наверное, вы ошиблись адресом? К тебе мы, радуйся. Ты так не менжуйся, все пучком. Чур, это моя комната. Я первый застолбил», — оптимистично заявил кошмарный мужик. Девица фыркнула, как лошадь. Сомнений не оставалось. Эти двое приперлись именно к Арсению, что называется, по его душу. Последние слова вызвали у него приступ липкого противного потения. «Жарковато тут», — отметила девица, раскрывая немытое окно настежь. Между облезлыми рамами покоились сухие разнокалиберные мухи, которых тут же смело сквозняком на пол. Наступив на одну крупную с зеленым отливом, белобрысая дрянь медленно развернулась. Послышался хруст, Арсения чуть не вырвало. Летели мухи на него со всех сторон. «Был ритуально скушен он», — продекламировала она цитату из «Короля и Шута». «Я милицию вызову», — шепотом предупредил Арсений. «Лучше ОМОН», — хохотнув, посоветовал Бас из бабушкиной комнаты. Там явно затеяли перестановку. Грохнули дверцы шкафа, и послышался шорох вываливаемой одежды. Спустя некоторое время в дверях показался ворог шматья, преимущественно черного цвета. Куда это кинуть? Оккупация набирала обороты, принимая необратимый характер. «Не сметь трогать ее одежду! И вообще, пошел вон, козел!» Разбушевавшегося Арсения мелко трясло. А последнее слово он пропищал, как мышь. «Че это он орет? Козлами обзывается? Давно похрюкало не получал? Вот народ пошел чуть что в лодку драть. А где, спрашивается, гостеприимный, хлебосольный русский характер? Ты кто по национальности будешь? Ладно, не отвечай, я не иммиграционная служба. Я в сотый раз спрашиваю, куда барахло убрать?» Как хотелось Арсению поставить злодея на место, попросту дав ему в наглую морду. Но придавленный чужой волей и собственным любопытством, он сбавил обороты и понуро проводил настырванного нахала в коридор, жестом указав на кладовку. И тут же понял, что бесповоротно проиграл. Проиграл в тот момент, когда так опрометчиво отпер двери, в которую просочились неведомая сила, и теперь придется с этим как-то разбираться. Изображая крайнюю степень неприветливости, Арсений ругался, прикидывая пути отступления. С другой стороны, а чего ему бояться? Он вооружен пистолетом и телефоном, и он в своем доме, и еще неплохо бы узнать, что будет дальше. А осветить он всегда успеет. «Как мне вас звать? Что ты мямлишь все время? Кухня там, а сортир где?» «А, что, нормальный сортир? Что ты спросил? Можешь звать мне Маша?» «А его?» Арсений завокивнул в сторону захватчика кладовки. «Самое интересное. Эй, отвечай, когда спрашивают. Миша. Вполне приличное имя. Маша и Медведь. Крайне актуально. В том смысле, что запоминается на раз и никого не тревожит всякими запутанными ассоциациями». «И что все это значит?» спохватился Арсений. «Вам, получается, отдельные комнаты, а мне в проходную?» Оккупанты задумчиво переглянулись, словно столкнулись с неизлечимо слабоумным индивидом, который, к тому же, не умеет себя прилично вести в достойном обществе. «По-моему, именно в ней ты и окопался, или я что-то путаю?» «Кроме того, дружеский присмотр тебе не повредит. Будешь на виду, так сказать, под нашим бдительным оком». Тот, что якобы Михаил, невероятно обрадовался, словно присмотр за безбашенным Арсением составлял самую заветную мечту его розово-попового детства. «А в холодильнике мышь повесился?» — скорбно сообщила Маша. «Не может быть!» — взвился Арсений. Но потом сообразил, что мышь в холодильник самостоятельно забраться не мог. Да и склонности к суициду у него не наблюдалось. «Ну ты совсем придурок!» — спокойно констатировала Маша. «Чего мы есть будем?» «А вот это ваша проблема целиком и полностью. Мелочная злорадность Арсения немного компенсировала минусы сложившейся ситуации. Вот мальчонка оклемался, мы его в маркет зашлем. Арсений чуть не выдал себя. Он кинул взгляд в сторону заветного хранилища финансов, но вовремя опомнился. «Не парься, бабла навалом, мы не халявщики». «Мы партнеры», — ехидно продолжила Белобрысая. Подлость состояла в том, что Арсению было доподлинно известно, какого лешего к нему приперлись незваные гости. В глубине души он еще вчера прогнозировал нечто подобное. Не именно их, этих одиозных Мишу с Машей, но какая-то реакция на звонок должна была последовать неизбежно. Арсений решил не горевать. Все могло бы быть гораздо хуже. Он еще раз посмотрел на жизнерадостного Мишу, на нелицеприятную Машу и убедился, что хуже – это вряд ли. Оставалось выяснить на собственном опыте, как события изменят его мятежную жизнь. «Не пойду», – запоздало отреагировал он. «Я вам в прислуги не набивался. Кроме того, у меня дела неотложные». «О, да ты у нас крут. Деловой, блин». «Отвянет ребенка», – нагло глядя на Арсения, посоветовала Маша. «Сама ты?» Арсений понял, что его провоцируют, и заперся в ванной. Почистил зубы, посмотрелся в зеркало, подумал про бабку. «Как пить дать? Это к ней должны были прийти эти гости». Но бабка ушла, оставив тайну ему, а он выдал ее мне. Арсений предположил, что гостей двое, потому что именно двоим известен секрет мобильного номера. Потом подумал и выдвинул другую версию. Их двое, потому что он позвонил по двум телефонам. Блин, если бы начал требовать стандарта, денег, славы, власти, они бы не пришли? Спросил себя Арсений. Ответа не было. Минутная проверка на «да» и «нет» показало, что гости приперлись бы по-любому, чего бы он ни просил. Вывод показался Арсению утешительным. Миша и Маша были представлены к нему из-за самого факта звонка. Арсением кто-то сильно заинтересовался, решив посмотреть, кто он и что будет делать дальше. А если он начнет поступать неправильно, про это даже думать не хотелось. «Ты там надолго? Извини, если помешал», — хохотнул Миша. «Да пошел ты», — огрызнулся Арсений. «Я как раз пошел. Ты не кисни, мальчик». Удивленный Арсений приоткрыл дверь. «Вы насовсем уходите?» С плохо скрытой надеждой выкрикнул он им вслед. «Даже не рассчитывай. До магазина и обратно. Заодно осмотримся на местности. Не скучай тут без нас», — пошутила Маша, косо поглядывая на Мишу. Тот вернулся, подошел вплотную к Арсению и тихо, но понятно произнес. «Сбежать не пытайся, хуже будет». Как только они ушли, Арсений похватал все, что показалось ему необходимым, и рванул из дома. Хлопнула за спиной калитка, ноги несли его по знакомой улочке. У поворота, рядом с домом цыган, голове стало непривычно прохладно. Машинально, потрогав макушку, Арсений с ужасом понял, что часть волос осталась у него в руке. Порыв ветра. Обернувшись, Арсений увидел медленно улетающие волосы. Еще немного оставалось там, где хвост, но вскоре и он отвалился. Арсений наклонился, чтобы подобрать длинные пряди, схваченные резинкой. Штаны с треском лопнули на заднице. Теперь прохладно было и голове, и жопе. Резко выпрямился, одной рукой прикрывал зад, другой щупал несколько длинных волосин на голом черепе. На него с удивлением смотрели два цыганенка, раскрыв рты. Арсений повернулся и мелкими шажками потопал обратно к дому. Поскользнулся на обертке от мороженого, упал, пропахал лицом по выщербленному старому асфальту, размазав по щеке свежее собачье дерьмо. Сел. Одним глазом смотрел на дом. Второй, правой, ничего не видел. Странный гул над головой заставил поднять голову. Гигантский самолет с зеленым брюхом закрыл небо. Арсений закричал, и тут железная махина врезалась прямо в его дом. Земля подпрыгнула. Очнулся дома, в темном коридоре, лежал неподвижно на полу, рассматривал потолок. В голове стоял шум, в памяти отпечаталась яркая картинка. Столб огня и разлетающиеся куски дерева. Дрожащими руками ощупал голову, дернул себя за хвост. Штаны проверять не стал, он лежал на полу и улыбался. Он не рассказал мне про попытку удрать от гостей, а зря. Такие приключения навсегда отбивают охоту звонить, хотя богу, хоть дьяволу. Арсений даже не потрудился проанализировать ситуацию. Связать звонок, дурацкое пожелание, появление гостей и шок от бегства. Преодолев желание на радостях напиться, Арсений начал сам себе жаловаться на судьбу. Он смутно подозревал, что пережитый стресс сдвинул ему мозги, но пока ничего поделать с собой не мог. Все его последующие действия напоминали приступ идиотизма. «Мне скоро 18, я совсем один на свете, нафиг никому не нужен, и, возможно, скоро меня убьют два пришельца неизвестно откуда». Тут он, словно припадочный, кинулся изыскивать самое потаенное место в квартире, куда стоило перепрятать сокровища. «А что толку?» — решил порассуждать он, вылезая из-под дивана. «Номер они, по всей вероятности, и так знают, телефоны тырить не станут, телефон сам по себе тьфу. А номера последних звонков все-таки сотрем для верности», — он хихикнул. «Я сам себе друг, но сало лучше перепрятать». Очистив память обеих трубок, он немного успокоился, посмотрел в окно, там стояла сказочно теплая погода. Арсению крайне не хотелось уничтожать бумажку с номером телефона. Хоть он и выучил его наизусть, но грязный листок напоминал о бабке. Повздыхав по-стариковски, Арсений все-таки решился и мужественно запалил небольшой костерок в раковине. А потом до помутнения рассудка испугался, что теперь забудет заветный номер. И решил записать его, но так, чтобы враги ничего не поняли, выбрав для такого секретного дела томик Достоевского. Он обвел нужные цифры на номерах страниц. Ха, вот вы где у меня. Из идиотических соображений проделал такую же манипуляцию с Пушкиным и еще парочкой классиков. Довольный собой, рухнул в кресло, нога на ногу, вскочил как ошарашенный. А если пожар? Нашел старый алюминиевый ковшик без ручки, выцарапал номер на его боку ножом, вышел на крыльцо и запулил ковшик в кучу сорняков. Раздался дикий вопль ушибленного кота. «Блин, пожара в этом доме быть не может», — вспомнил Арсений. Успокоившись таким странным способом, он заглянул под батарею, где изредка оставлял кусочки еды для мыши. Там было пусто, точнее, там не оказалось еды. Но валялось несколько продолговатых мышиных экскрементов. Жив проходимец. Проходимец проложил тропу за холодильником, периодически сваливая в подвал через прогрызенную нору. Иногда показывал себя Арсению во время утаскивания очередной корки и гадил где ни попадя. Зато не критиковал, не ныл, не сетовал на сложности. По мнению Арсению, таким и должен быть настоящий друг. Один минус. Помощи у мыши просить не имело смысла. Входная дверь грохнула об стену. А вот и мы. Наверное, ключи с гвоздика сперли, гады. Запоздало спохватился Арсений. Ты не рад? Он нам не рад. Мне лично это удручает. Я просто весь в тоске от этого печального обстоятельства. Горюю, можно сказать. Где, спрашивается, крепкие дружеские объятия? Где трепет восторга? Где робкая, восхищенная улыбка при виде дорогого друга, то есть меня? Шебурша пакетами, Миша ввалился на кухню, где принюхался, словно пес. Дымом попахивает. Но не сигареты, подхватила Маша, присматриваясь к раковине, в которой красовалось заметное коричневое пятно и немного пепла с краем бабкиной бумажки. Номера на ней видно не было. «Какого лешего? Я вам что-то должен объяснять», — с вызовом парировал Арсений, заглядывая в пакет с фруктами. «Да мы ничего не спрашивали, в отличие от некоторых», — явно намекая на недавний звонок в никуда, съехидничал Миша. Арсений предпочел сделать вид, что намека не понял, хотя внутренне похолодел. Ясное дело, гости появились в ответ на его первый экспериментальный звонок, и покуда не потрудились объяснить, в чем тут соль. В понимании Арсения его должны были услышать одновременно оба абонента, поэтому он набрался смелости и спросил. «А кто из вас кто?» Спросил и тут же подумал, что ответ будет в стиле «сам дурак». «Отбрешется», скажут «баба и мужик» или что-то посмешнее. Однако злодеи не спешили раскрывать свои секреты. Маша аккуратно вымыла краснобокое яблоко и оглушительно громко оторвала от него кусок крепкими острыми зубами. Оскал у нее был как у голодного вампира. Арсений вспомнил недавнее желание рвать когти и срыхнул еще сильнее, когда Миша невероятно дружелюбно изобразил честь. Вопрос Арсения повис в воздухе, накаляя атмосферу добила. «Так это с какой стороны посмотреть?» — ехидно пропел Миша. Действительно, смотря с какой стороны. Если звонок совпал с тем, кто сверху, было бы здорово. Но подстраховавшись, Арсений набирал номер одновременно на обоих телефонах. Что он тогда попросил? Хочу узнать, для чего мне достался этот номер телефона. «Дурак я», — решил Арсений, добавил. «Вы оба мне не нравитесь». «Догадливый, да?» — сквозь непрожеванное яблоко пробурчала Маша. «Давай проверим, что он от нас спрятал», — предположил Миша. «Например, ТТшник. Такому нервному ребенку точно ни к чему. А то, как соберется еще разок сбежать, сойдет с ума и начнет отстреливать прохожих». Посерев лицом, Арсений взвыл и прыжком преодолел расстояние, отделяющее его от подоконника до спасительной двери, но был повергнут наземь, подставленный Машиной ногой. Пока падал, по инерции прошиб головой стекло двери и так застрял, истекая кровью. Впрочем, крови было маловато. Всего пара капель из царапины, прочертившей его щеку. Но об этом он узнал несколько позднее. Сейчас ему казалось, что у него сотрясение мозга и скоро он, вопреки бабкиным прогнозам, перейдет в мир иной. Вот так всегда. Сначала жалеют разобраться в сути проблем, а потом сигают, как зайцы. Люди одно слово. В Мишином голосе сочилось доброжелательное презрение нелюдя. «Вы власть, идиотик», — ласково посоветовала Маша, не переставая хрустеть яблоком. «Да пошли вы куда подальше», — простонал Арсений, не пытаясь пошевелиться. Он прекрасно осознавал, что видок у него еще тот, но раз начал изображать умирающего, нечего выходить из образа. Для пущей убедительности он даже постонал пару раз, прикидывая, не стоит ли обмякнуть. «Я пошутил», — завиральским голосом обрадовался Миша. «Врет». Маша осмотрела огрызок, выбросила его в мусорное ведро и продолжила. Впрочем, он всегда врет. Догадавшись, что помощи ждать не от кого, Арсений выдвинул себя из двери и притулился у стены, поглядывая на мучителей снизу вверх. Так они смотрелись еще хуже. Гадко они смотрелись, два равнодушных типа, большой и мелкая. Арсений внезапно понял, что уверенно подозревает обоих в принадлежности тому, кто снизу, работающий на того, кто наверху. Должно выглядеть намного приятнее, возможно, даже с крыльями, белыми и арфой, и без половых признаков. Представив себе, как такое чудо поволочется в магазин за хлебом, Арсений загрустил. Крылатый Миша, брень-брень, пошли все нах, хотя вроде как арфа, невбенно огромное. Наверное, светлым положено лютня. Нет, лютня типа банджо, только кривая. С чем же они так в раю шатаются? Темный, светлый, машинально произнес он, посмотрев вверх-вниз. Дурашка, земной шарик-то круглый. Сейчас момент. Для тебя снизу, а для того, кто с противоположной стороны шарика наоборот наверху допер. До мысли, что все в мире относительно, Арсений допер давно. Для кого-то ега – крутизна неимоверная, а кому-то Хеннесси, по-моему, редкостные. Наверняка только маньяки не сомневаются в своей правоте, как и святые, впрочем. Хватит мне мозги пудрить. Если я чего-то и не понимаю, я чувствую. Я же вижу, что вы не человеки вовсе. Миша воззрился на Арсения, как на говорливую ослиную задницу. «Нечего так на меня смотреть. Не нравлюсь? Так я вас не звал». Маша присвистнула. «Сволочи вы оба!» «Держу пари. Он даже не сечет, в принципе, действия мобильной связи», — подытожила Маша, нацеливаясь на бадан, который аккуратно очистила и моментально съела. Как хотелось Арсению возразить, небрежно продекламировать этот самый принцип в самых детальных подробностях. Но, увы, он действительно имел самое смутное представление о работе такого привычного предмета, как мобильная трубка. «Не парься, все в твоих руках. Немного усилий, и ты сам поймешь, во что вляпался. И как можно было начинать такое важное дело, не соображая ни хрена?» Успокаивающим тоном заявила Маша. Для расслабления нервов Арсений включил плеер, надел наушники и уснул под короля и шута. Неудивительно, что его мучили замысловатые кошмары, в которых ковбой расстреливал людей направо и налево, а заяц ростом с небоскреб Газпрома сжег город дотла, наигрывая на арфе. Совет. Если вас несправедливо обидели, нужно просто пожелать обидчику доброго здоровья, сделать это искренне от души. Ни у кого не получается, поэтому способ прекрасно работает, снимая ответственность за ответ на причиненный вред.